Я начинаю орать, у меня был такой случай. Не помню, кто старше или младше, орал, окно было открыто. Я тоже стал орать. Он говорит: папа, замолчи, на улице слышно. Не, у меня сейчас не экспромт, я тоже стал орать. Вы обратили внимание, что еще, почему я думал, что он орал, добиваясь своего? У него не было такого внутреннего надрыва. Он с любопытством смотрел вокруг, что делается, и орал так. Он уже привык, вы уже натренировали полчаса орать. Для него это не проблема. Мастер спорта. Ну, учитывая, в принципе, ничего страшного. Поорет, легочный аппарат разовьется, голосовой. Пригодится потом, чтобы быть лидером. Но, конечно же, вот так готовится истеричная лидер. Когда кричат? Ну, нет, когда при помощи крика, это истерическая реакция. Плач, это истерическая реакция. Невротическая реакция – это не патология, это норма. Приспосабливаемся. У нас бывает три вида невротических реакций. Астеническая реакция. Психостеническая, когда навязчивости возникают, и вот истерическая, поведенческая. У детей, конечно, истерическая реакция, потом вот более сложные реакции, а потом он заболеет. У меня есть один такой тоже в системе воспитания, болезненные дети. Это ерунда. Дети очень здоровые, но дети нуждаются в нашей любви. Тут же, понимаете, как мера превыше всего, видите, как философские категории везде действуют. Конечно, совсем оставлять без внимания ребенка нельзя. Но и чрезмерное внимание тоже вредит. И я что хочу сказать. Мне тяжело настаивать, я никогда не настаиваю. Потому что я думаю, что если он сейчас добивается своего при помощи этой реакции, это не так просто сейчас его сбить. Он может начать болеть. А во время болезни что? Внимание он получает. Кстати сказать, я знаю, почему в 14 лет дети перестают болеть. Я скажу вам почему. Потому что они уже в родительской любви не нуждаются. Они нуждаются в любви сверстников. А там болезнь не поощряется. И они перестают болеть. Дети очень здоровы. Вы же понимаете, он ребенок, который родился, ну, это мы сейчас в тепле, в роддоме, там рожали на улице. То есть дети очень закаленные. Потом мы, потом они питаются молоком, а в молоке там имеются антибактериальные вещества. Молоко это идеальный продукт до года. После года он становится отравой для ребенка. Вот. Ну а потом он начинает болеть. И что? Когда он болеет, тогда он получает вот эту вот любовь. Вначале для него это как бы игра в болезнь. Но у нас разработано чисто теоретически и практически тоже. Когда ребенок болеет, его надо что? Отлучить от всех благ. Ты сейчас болеешь? Болей. Обездвижить его, накормить простой пищей, которая требуется болезнь. Никаких лакомств. Почему? Тебе вредно это, ты болеешь. Телевизор лишить просмотра, да, ты болеешь. И внимание лишить. А вот когда начнет выздоравливать, тогда нужно что? Начинать уделять ему внимание. То есть поощрять нужно что? Хорошее поведение. Хорошее поведение. Вы знаете, и взрослых так можно перевоспитать. Вот один муж женился, ну так получается, наш ученик. Он знал, что надо делать. А его жена немножечко истерила. А при истерии могут все болячки быть. И, значит, у нее желудок чуть что болел, тошнило, рвало. Он ее посадил на диету. Да, у тебя гастрит действительно. И что? Ему водичка нужна? Водичку нужно дать, это серьезно. Это пищевой инстинкт. Хотя не исключено, что он может потом манипулировать этим. Вот. Так вот. Значит, да. Поэтому нужно ему водичку, но не сюда нести, пусть идет там пить. Как? Денис, Данил, иди туда пить. Сюда тебя никто не принесет. Конечно, пей воду. Теперь, видите, он бы и сам удержал этот стакан. Почему она не дала ему в руки стакан? Вот я о чем говорю. Видите, как молодец. Избавление. Да. Данил, ты больше маме не разрешай с рук себя поить. Теперь вот что еще сделать, профилактики ради. Возьмите, налейте воду. Стаканчик и оставьте. Когда он еще раз захочет пить, он пойдет и попьет. Определенно у нас начинает семинар получаться. Да? Лишка, большое спасибо тебе за то, что детей привела. Что самое главное, да. Значит, Данил. Когда захочется пить, вот там стаканчик стоит, где он ты поставила? А, вот на холодильнике. Ты возьмешь и попьешь сам. Хорошо? Сам. Зачем тебе мама, она толком ничего не может делать. Да, вот так вот. Значит, ты же сам все можешь, да? Она вечно, взрослые вечно чем-нибудь напутают. Значит, я что хочу сказать вам? Я сейчас вам демонстрирую пристройку снизу. Родители пристраиваются сверху и удерживают детей в детском положении. А нужно пристраиваться сверху к ним. А нужно снизу, ты это сделаешь лучше, чем я. Вы же, наверное, заметили, кто часто бывает, как дети, которые, с которыми сладу нет, они вдруг начинают идеально вести себя. Почему? Правильный подход. Он, конечно, умнее нас, он лучше мир видит, и учиться нужно не только мы у него должны учиться, то есть мы его учить, и мы у него должны учиться. Эту идею хорошо отразил кто? Андерсон Некса. Новое платье короля. Вот. Никто не видел, что. А он видел. Он был на своем месте. Остальные не видели. Они видели точно. Но это же очень такая философская сказка. Ведь мы смотрим на людей через его вывеску. Профессор лучше, чем доцент. Доцент лучше, чем кандидат лучше, чем врач высшей категории, ну и так далее. А ребенок видит напрямую, его не обмануть. И поэтому многие дети, я всегда рассказываю такой случай. Значит, идея, мы не добираем много. Идея Останкинской башни, знаете, кому принадлежит? 10-летнему мальчику. Правда, папа оформил. Он играл что? Катушками. И катушку на катушку ставил и закреплял. И выяснил, что вот такая форма является очень устойчивой. Вы Останкинскую башню нашу видели? Ты видел там катушки? Так она ж какую выдержала бурю, шторм. Почему? Она очень устойчивая, при очень так, не очень большом основании. Но папа запатентовал это.